Глава 124. «Доброе утро!» — приветствовал Рой Грейс команду, собравшуюся в конференц-зале на утренний инструктаж. «Добро пожаловать на заключительное совещание по операции Камбала. Сегодня 13 сентября. Неудачный день для некоторых, особенно для преступников». По залу прокатился смех. «Но удачный для операции Камбала. У нас сегодня много хороших новостей». Он заглянул в записки. «Прежде всего, благодаря сравнительному анализу отпечатков обуви, проведенному нашим ортопедом Хейденом Келли, мы можем точно сказать, что Лукас Дейли и его подручный Августин Красники находились на яхте Имана Поллока примерно во время смерти Макарио и Барнса». Суперинтендант повернулся к Норману Поттингу, выглядевшему намного лучше, чем при их последней встрече. Испанское солнце определенно пошло ему на пользу. «Есть для нас информация, Норман?» «Да, полиция Марбелли нашла свидетеля, находившегося вблизи яхты Поллока вечером в пятницу, 31 августа. К нему за зажигалкой обращался мужчина, разглядеть которого ясно он не смог, но с этим мужчиной был другой. Телосложение и рост дают основания предположить, что это были Дейли и Красники. Испанская полиция собирается выдать ордер на арест обоих. Так что у Дейли причин для печали еще добавится». Грейс улыбнулся. «Действуя на основании информации, предоставленной администрацией Шоромского порта», — продолжал Поттинг, «испанцы обследовали один склад и обнаружили контейнер с антиквариатом, большая часть содержимого которого совпадает с вещами, взятыми из дома Эйлин Макуиртер». «Отличная новость, Норман. Спасибо». Грейс снова заглянул в записки. «И еще кое-что, на мой взгляд, весьма значительное. Вскоре после ограбления, когда мы попросили фотографии часов Патек Филипп, Гэвин Дейли сообщил, что фотографии, которые были у него и его сестры, пропали. Вчера вечером они были обнаружены в офисе Лукаса Дейли при его магазине». Он повернулся к Белли Мой. «Как прошел допрос?» «Мы с детективом-констеблем Экстоном допрашивали Лукаса Дейли вчера в присутствии адвоката. Это была наша первая встреча из трех запланированных. Он категорически отказывается от обвинения в убийстве Макарио и Барнса. Утверждает, что они с Красники действительно летали в Марбелью и поднимались на яхту Имана Поллока, чтобы узнать, где он находится, и попытаться выяснить местонахождение украденного, прежде всего часов Патек Филипп. Дейли признает, что они потрясли немного Макарио и Барнса, но клянется, что те были живы, когда они уходили». Белла Мой сверилась со своими записями. «Есть еще кое-что, во что нам с констеблем Экстоном верится с трудом. Дейли утверждает, что они наняли какого-то марокканца, который должен был постараться развязать языки Макарио и Барнсу». «Марокканец?» — спросил Грейс. Белла Мой кивнула. «Дейли так говорит, сэр. Утверждает, что заплатил марокканцу 500 евро за то, чтобы тот поговорил с ними». «Поговорил в смысле применил пытки?» — спросил Поттинг. «Подразумевалось, наверное, это. Дейли полагает, что этот таинственный марокканец мог и перестараться». «Имя или описание марокканца он дает?» — спросила Эмма Джейн Бутвуд. «Нет. Говорит, что видел его только в темноте на набережной возле яхты Поллока». «А свидетель, у которого Дейли брал зажигалку, его не видел?» Грейс посмотрел на Поттинга. «Нет, шеф. Свидетель стоит на том, что их было двое — Дейли и Красники». «Что-то в этом не сходится», — сказал суперинтендант. «Дейли и Красники — парни крупные. И что такое мог вытянуть из Макарио и Барнса марокканец, чего не смогли вытянуть Дейли и Красники?» «Вот и мы так думаем», — сказала Белла Мой. «На ваш взгляд, марокканец — выдумка?» «Да, сэр». Грейс кивнул. «Если только нам его не предъявят, я тоже так считаю». «Что насчет Красники, босс?» — спросил Гай Батчелор. «Его еще не арестовали?» «Нет, похоже, он подался в бега. Красники — албанец и, возможно, скрывается где-то у своих или вернулся на родину». «Он оставил записку в конверте для своего босса Лукаса Дейли», — сказал Алек Дэвис, показывая клочок бумаги. «И что там?» — поинтересовался Грейс. «Вообще-то, сэр, почти ничего. Только одно слово — извините».